99. 8 августа 1915 года. Маленькая моя изгнанница. Говорят, через два дня по распоряжению свыше письма придется сдавать незапечатанными. Цензор будет их просматривать и разрешать к отправке только в том случае, если в них не окажется каких-либо запрещенных сведений или комментариев. Скверно то, что читать письма поручено офицеру, который знает нас обоих, поэтому противно будет приводить малейшую подробность личного характера или касаться своего задушевного. Полагаю, что эта мера временная и вызвана необходимостью держать в тайне какие-нибудь военные операции или события, но, как бы то ни было, пока она действует, я буду писать лишь открытки, как можно более краткие. Предупреждаю об этом, чтобы ты не удивлялась. Бродил сейчас около дома, где устроился почтарь. Говорят, что в пути у него поломалась тележка. Вот беда. Я вернулся опечаленный, сел за стол, покрытый клеенкой, и продолжаю свою бессвязную беседу с тобой, банальность которой ты, надеюсь, простишь мне. Днем я гулял в лугах, окружающих замок. Мне встретился какой-то неблагоразумный солдат, который нес в клетчатом платке грибы, собранные в поле, на большую сковороду, как он сказал. Он посмеялся над моими советами быть поосторожнее с грибами. «Не беспокойся, не в первый раз я тут грибы собираю, да ем. Я их сейчас поджарю, яичком залью, и уж что-то, брат, вкуснятина будет». Потом он пояснил: «Знаешь, братец, у меня хороший аппетит, и надо же мне как-нибудь брюхо набить. А наши ротные кашевары чем нас угощают? С этого сил не наберешь. Нынче утром они нам такое варево подсунули. Никакой в нем основательности нет, трава да и только. Верно тебе говорю, съел? Будто стакан воды выпил, не дать не взять». И он пошел жарить свои грибы, хоть бы они не повредили ему.